С наступлением темноты шимпанзе умолкали, лишь изредка раздавалось случайное взвизгивание какой-нибудь одной обезьяны. Шимпанзе неукоснительно соблюдали распорядок дня, и в зависимости от того, из какого места доносились их крики, можно было безошибочно определить время. Вернувшись в лагерь, я увидел, что птицелов успел поймать двух птиц. Первая из них, лесная малиновка, мало меня заинтересовала, так как у Джона было уже несколько представителей этого вида. Вторая, желтовато-серая маленькая печушка с крапчатой грудкой, почти ничем не отличалась от обыкновенного английского дрозда. Она была настолько неинтересна, что у меня появилось желание отпустить ее на волю. После недолгих размышлений я решил, на всякий случай, отправить обеих птиц к Джону. Один из носильщиков отправился в Бакабе с наказом рано утром вернуться обратно в лагерь. На следующее утро он принес мне записку от Джона. Я узнал, что невзрачная маленькая птичка оказалась крайне редко встречающимся земляным дроздом, который существенно дополнил коллекцию ранее пойманных птиц. Джон умолял меня поймать как можно больше представителей этого редкого вида дроздов. Поняв, что я чуть не выпустил уникальную птичку, известную под ученым названием «Geochichla camerunensis», я почувствовал, как у меня на лбу выступили капельки пота. Поспешно вызвав к себе птицелова, я сообщил ему, что за каждого пойманного земляного дрозда он будет получать дополнительную плату. «Вы имеете в виду птицу с красными перьями спереди?» — спросил он. «Нет, я имею в виду птичку с пятнышками на груди». «Но вы мне вчера сказали, что такая птица вам больше не нужна». С полным знанием дела напомнил мне птицелов. «Да, я знаю. Но сейчас я хочу иметь много таких птиц». «Хорошо, сэр», — уныло ответил юноша и отошел, поражаясь, очевидно, странному ходу мышления у белых людей. Во время завтрака появился Тейлор, сопровождаемый коренастым молодым парнем с худощавым выразительным лицом и пристальным взглядом светло-карих глаз. За ним по пятам следовали четыре разномастные долговязые лохматые собаки, подозрительно озиравшиеся по сторонам. «Это охотник, сэр», — объяснил Тейлор. «Он привел своих собак». Поздоровавшись с охотником, я спросил, как он охотится с собаками. Вместо ответа он раскрыл висевшую за спиной сумку, достал оттуда четыре маленьких деревянных бубенчика и повесил их на шею собакам. При каждом движении собак раздавались мелодичные громкие звуки. Лишь после этого охотник ответил на мой вопрос. «Собака находит след зверя и бежит по следу. В лесу мы плохо видим, но слышим звуки бубенчиков. Идем за собакой и находим зверя». Я решил, что такая охота должна быть очень долгой и утомительной. Но один раз все же стоило испытать этот способ. «Хорошо, сейчас пойдем в лес на охоту». В лес отправились большой компанией. Кроме меня, Тейлора и охотника, с нами шло трое слуг с мешками и сетями. Собаки бежали впереди, громко фыркая и принюхиваясь. Первый час не принес никаких происшествий. Иногда собаки находили что-либо съедобное, и между ними завязывалась шумная борьба. По окончании ее движение продолжалось в том же порядке.